Но многие ли способны к такому сдвигу своего сознания? Сказать, что способны многие, будет неверно. Сказать, что никто не способен, тоже не будет верно. Истина, как всегда, находится посередине. Сознание небольшой части передового человечества, которое всегда стремится к познанию и достижению лучших возможностей нашего земного существования, не спит, но растет и расширяется в нужную для эволюции сторону. То, что 2-3 десятилетия тому назад признавалось как абсурд, ныне становится достоянием науки. Читая газетные сообщения о научных изобретениях и открытиях, можно иногда думать, что многие ученые уже изучали книги «Агни», «Йога» и «Беспредельность». Между тем, об учении они еще ничего не знают, но они восприняли из пространства соответствующие мысли, которые посланы нашими руководителями, учителями человечества, ибо учение распространяется и видимым, и невидимым способом. Цитата. «Невидимое учение идет непрестанно». Листы сада Мории, том 2, параграф 70. Только благодаря тому, что непрестанно идущее невидимое учение воспринимается уже наиболее к тому подготовленными людьми, появляются такие открытия, как признание зависимости явлений жизни на Земле от химизма лучей пространства, признание человеческого организма радиоаппаратом, могущим принимать и посылать определенные длины радиоволны в пространство, снимки человеческих излучений, превращение лунного света в звук, зажигание огней на выставке в Америке лучами звезды Арктур, направленными из Европы, и тому подобное. Но наряду с этими удачными изысканиями и опытами существуют попытки и чисто утопические, которые никогда к благоприятным результатам не приведут, ибо не принят во внимание главный фактор всякого совершенствования и достижения – человеческий дух. К числу таких утопий относится попытка выйти из пределов Земли при помощи механических аппаратов, при помощи пушек, стреляющих самовзрывающимися ракетами. Человеческому сознанию становится тесно на Земле. Усовершенствованные способы передвижения, дающие возможность в 2-3 дня облететь всю Землю, приводят к тому, что человек стремится достигнуть Луны, стремится установить общение с обитателями Марса. Отсюда последние подъемы в стратосферу и попытки изобретения такой ракеты, которая, преодолев притяжение Земли, могла бы улететь в межзвездное пространство. Утопичность этих попыток заключается в том, что человек в физическом теле при помощи физических аппаратов думает выйти из физической сферы Земли в такие области, где действуют другие законы, и нужны другие аппараты, забывая, что человеческое тело и его механические аппараты действуют лишь в пределах физической сферы Земли. Премудрость Создателя предусмотрела стремление человеческого духа к межзвездным просторам беспредельности и дала ему необходимые для этого природные аппараты. Человек может тонким или астральным телом пользоваться для передвижений в сфере нашей планеты, но для межпланетных передвижений у человека существует ментальное тело. Поэтому нужно не изобретать ракеты для межпланетных сообщений, но развивать свое сознание, чтобы пользоваться сознательно аппаратами, данными нам природой. Цитата. «Когда многие земные аппараты придется уничтожить вследствие вреда, тогда настанет время приблизить человечество посредством природного аппарата. Аппарат есть первичная ступень. Истинное завоевание, когда дух заменит все аппараты. Вооружить человека без единой машины – это ли не завоевание? Грамотный буквою может действовать лишь на поверхности Земли. Грамотный духом может действовать вне границ». Листы сада Мории, том 2, параграф 135.